застольная теща. Продолжение рассказа мамы. В тот день, когда мы с Валей обшивали фанерой бюст Матросова, чтобы отвезти на станцию и погрузить товарный вагон, а у меня в кармане был билет на тот же поезд, пожаловал курьер из НКВД с требованием немедленно явиться. Валентин с возчиком остались упаковывать дальше, а я пошла. Меня принял следователь, довольно молодой, с приятным открытым лицом. Очень любезно стал расспрашивать о семейных делах. Между прочим, обронил: «Кажется, ваша дочка живет и работает в Москве». Я сразу раскусила этот ход. Ага, хочет запугать. Мол, если не будешь покладистой, подберемся к дочке. «Да, — говорю, — живет и работает. Как дела у Валентина?» «Ну, просто друг дома». «В порядке. Приехал помочь с отправкой моей работы на выставку в Москву». «Наслышаны, наслышаны. Очень хотелось бы посмотреть. А как Моисей Григорьевич оценивает вашего Матросова?» «Вот оно что, молчу». «Понимаю, скромность украшает. На его мнение можно положиться. Моисей Григорьевич знаток во многих областях. Кстати, не помните ли вы один разговор о Нюрнбергском процессе? Это происходило на квартире у Искандера». Необходимо пояснение. Моисей Григорьевич П. эвакуированный из Ленинграда профессор-филолог. В Уфимском университете он заведовал кафедрой западной литературы. Человек энциклопедической образованности и своей обычной мысли, он стал объектом почитания городской интеллигенции. Искандер Гизатуллин, студент филфака. Этот казанский татарин был одержим русским серебряным веком. Горячо одобряемый своей красавицей женой, он тратил все до копейки на приобретение подшивок «Золотого руна», «Аполлона», «Мира искусства» и других изысканных изданий. Я хорошо помнила этот вечер у Искандера, но покачала головой. «Постарайтесь вспомнить. Речь зашла о смертной казни. Моисей Григорьевич сказал, что он принципиально ее противник и поэтому не может одобрить вынесение смертного приговора даже военным преступникам на Нюрнбергском процессе». Этого я не помню. «Ну как же, как же? Вы еще ответили, что вы тоже противница смертной казни, но в отношении военных преступников считаете эту меру оправданной». «Не помню». «А два уважаемых профессора, которые присутствовали при этом, помнят. Это дело их совести». «Вот как вы ставите вопрос. Вам что же, совесть не велит отвечать правду?» Пришлось отступить, просто не помню. «Плохая память? Не жалуюсь. Тогда вам придется напрячь ее. А вот на это у меня нет времени. Самое позднее, через 2 часа, моя работа должна быть погружена в вагон. Дайте показания, что вы помните этот разговор, и вы свободны». «Я не могу дать ложные показания». «Оставьте, Вера Георгиевна, все вы прекрасно помните. А я вам говорю, что нет, и что времени у меня в обрез, и что, по вашей милости, Башкирия не будет представлена на всесоюзной художественной выставке». Он вспыхнул, но сдержался. «Хорошо, отправляйтесь, грузите вашу работу в вагон и возвращайтесь сюда. У вас будет еще 2 часа до отхода поезда. Продолжим, только никому ни слова, даже Валентину». Я поспешила домой. Валя сразу кинулся предупредить МГ и Искандера. Как мы вдвоем с возчиком втащили скульптуру на сани, до сих пор не понимаю. У станции нас уже поджидал Валентин. Он застал дома обоих, но разговаривать об этом было некогда. Грузили в большой спешке. Только когда кончили, передо мной со всей очевидностью встала перспектива возвращения в НКВД. Нельзя сказать, чтобы я торопилась. Навстречу мне просияла белозубая улыбка. «Успели! Вот и прекрасно!» «Как радуется за меня человек!» «А я тоже даром времени не терял. Потрудился. Вам остается лишь подписать». Он протянул листы, покрытые убористым почерком. Что говорить, он подробно и точно изложил все, что происходило у Искандера. течение беседы, реплики, спор, включая упомянутые слова МГ. Я внимательно прочитала эти страницы и положила на стол. Нет, это я подписывать не стану. Как? И я напрасно корпел столько времени. Вы что, издеваетесь? Я не просила вас корпеть. Это вы издеваетесь. Вы прекрасно знаете, что ничего подобного я вам не говорила. Вы не получите моей подписи под вашим сочинением. Ах так? Вы напрасно надеетесь уехать сегодня в Москву. Я спокойно достала билет и положила перед ним. Вот, я никуда не еду. А теперь можете допрашивать меня сутки, двое, трое. Сколько вам понадобится? Я не спешу. Откинулась на спинку стула, положила ногу на ногу. Он озадаченно посмотрел на билет. «Только ничего вы не добьетесь», — я помолчала и добавила. «Кроме того, что, как я уже говорила, Башкирия не будет представлена на всесоюзной выставке». На лице его неприкрыто промелькнула злоба. «Ну, так еду я или нет?» — как можно вкрадчивее осведомилась я. «Поезжайте!» — воскликнул он вдруг почти с воодушевлением. «Поезжайте! А когда вернетесь из Москвы, сразу к нам. Будем ждать». Так я оказалась у вас на столе. Не хотела волновать и ничего не рассказывала. А Валя прислала открытку, очень бодрую, советовал подольше оставаться в Москве, походить по театрам, музеям, а он с удовольствием поживет с бабушкой. Там была, между прочим, фраза. Представь себе такую странность. От МГ и Искандера одновременно ушли жены. Я поняла, что оба арестованы, и что мне лучше повременить с возвращением. А когда вернулась, разумеется, не пошла к ним. Вскоре стало известно, что МГ обвинен в хитроумном протаскивании на своих лекциях низкопоклонству перед Западом. А татаро-русский декадент Искандер пособничестве ему. Уже из лагеря Искандер прислал своей Лёле письмо, где писал, что организовал там художественную самодеятельность и что такие-то, следовали имена двух расторопных профессоров, хорошие актеры. Мы поняли, что на следствии ему предъявили их донос. Самое поразительное, что эти двое при встречах со мной на улице всегда очень почтительно раскланивались. Я ни разу не ответила на их поклоны, а они все продолжали кланяться. Потом я узнала, что один из них умер. Второй кланяется до сих пор, зная, что я не отвечу. Когда МГ вернулся в 54-м году, не по реабилитации, а по активированию, сгубил свои легкие на лесоповале, и его отпустили умирать за полной непригодностью к работе. Он рассказывал, что следователь предложил ему составить список его знакомых. МГ аккуратно переписал весь преподавательский состав университета. Следователь спросил, «А почему в списке нет Веры Георгиевны?» МГ ответил, «Вера Георгиевна — совсем особая статья». «Да», — согласился следователь, — «она из тех, кто только через мой труп». «Вот такое у них, значит, есть определение», — закончила свой рассказ мама. Бюст Матросова с выставки был закуплен Третьяковской галереей.